Но до чего же роскошной была лестница, по которой мы поднимались, с внушительными резными перилами из дуба, а на площадке с громадными столпами, увенчанными резными фигурами щитодержателей со щитом, на котором красовался герб. Великолепные дубовые панели закрывали стены. О внутреннем убранстве дома я, однако, не могла судить, ведь у дяди Сайлоса ни холл, ни галерея не освещались. Для нас же мерцала единственная свеча. Впрочем, я знала, что еще успею все разглядеть при свете дня. Ступая по темному дубовому настилу, мы приблизились к моей комнате. И я получила возможность не спеша созерцать величественные пропорции дома. Два больших окна за потускневшими шторами были высоки лишь в половину ниже окон Ноула, а Ноул в своем роде красивый дом. Дверные рамы, как и оконные, покрывала богатая резьба. Здесь был огромных размеров камин с облицовкой, вновь поражавший причудливым резным орнаментом. Я не ожидала увидеть такое великолепие. Никогда прежде мне не доводилось спать в столь пышном покое. Но меблировка, должна отметить, никак не соответствовала претенциозности интерьера. Французская кровать с ковром возле нее в 3 квадратных ярда, небольшой стол, 2 стула, туалетный столик — это все, что я обнаружила в отведенной мне спальне. Не было ни шкафа, ни комода. Мебель, выкрашенная в белый цвет, такая легкая на вид, незначительная и просторно расставленная, занимала лишь половину внушительного изысканного покоя. Другая же его половина представала в наготе горестно величавой. Кузина Милли убежала, чтобы доложить о нашем прибытии хозяину, как она именовала дядю Сайлоса. «Ну, мисс Мот, никогда не думала увидеть такое», — воскликнула чистосердечная Мэри Куинс. «А вы видели подобную юную леди?» «Она столько же леди, сколько я, видит Бог. А во что одета? Ну и ну!» Мэри, сокрушаясь, покачала головой и огорченно прищелкнула языком, так что я не смогла удержаться от смеха. «Мебель, мебель-то где здесь? Ну и ну!» Она снова прищелкнула языком. Вскоре, впрочем, вернулась кузина Милли. Она с любопытством дикарки наблюдала за тем, как распаковывали мои сундуки, и выражала свое восхищение сокровищами, занимавшими место на полках стенных шкафов, которые будто в буфетной находились в нишах и закрывались массивными дубовыми дверьми, с торчавшими из них ключами. Пока я торопливо поправляла свой туалет, она то и дело развлекала меня замечаниями уже совсем личного свойства. «Твои волосы чуток темнее моих, но оттого не лучше, а? Мой цвет, говорят, такой, как надо, не знаю. А что скажешь ты?» По этому пункту я великодушно уступила ей право первенства. «Вот бы у меня были твои белые руки! Тут ты меня побила!» «Я знаю, это все перчатки, не выношу их. Стану надевать теперь руки и вправду белым-белы». Она недолго помолчала. «А кто, интересно, красивее, ты или я? Не знаю. Вот уж я не знаю. Ты-то как думаешь?» Я встретила откровенным смехом этот вызов, и она чуть покраснела, в первый раз, по-видимому, смутилась. «Ты и вправду на полдюйма выше меня, ведь так?» Я была выше на целый дюйм, поэтому с легкостью согласилась на ее допущение. «Да, ты статная видом. Верно, Хрипс? Но платье у тебя прямо до пят». Она перевела взгляд с моего на свое и вскинула ногу в ботинке землекопа, чтобы убедить себя, что ее платье теперь могло бы сравниться с моим. «Мое чуток короче, чем надо, да?» Неуверенно предположила она. «Кто там?» «А, это ты», — обратилась она к появившейся в дверях матушке Хаббард. «Входи, ламур, тебе всегда рады, входи». Горничная пришла сообщить, что дядя Сайлос был бы счастлив видеть меня, как только я буду готова, а кузина Миллисент проводит в комнату, где он ожидает гостью. В тот же миг дух комедии, посетивший нас благодаря неописуемой эксцентричности моей кузины, улетучился, и меня объял благоговейный страх. Вот сейчас я увижу его. Он будет поблекшим, сломленным, постаревшим, но все же тем самым человеком, чей живописный образ пробуждал фантазию и мучил меня многие-многие дни моей, пусть и недолгой, жизни. Глава 32. Дядя Сайлас. Кузина, думаю, тоже испытывала некий страх, хотя и несоизмеримый с моим, потому что я заметила тень, набежавшую на ее лицо. Она хранила молчание, когда мы бок о бок шли к галереи в сопровождении древней старухи, несшей свечу к покою, какой я бы назвала приемным залом дяди Сайлоса.